скрыться? Нет. Подполковник подумал еще. Поручик, направьте дезертира на позиции с первым же эшелоном. Женщину пошлите в Харбин, в школу сестер милосердия. Губанов, отведи пока голубчика на губвахту. Губанов снял с Павла ремень, скомандовал кругом, шагом марш. Павел оглянулся на Устю. Прощай, Паша, встретимся, найду тебя снова. Дверь за Павлом захлопнулась. Глава 27. Севрюков долго прицеливался и, наконец, выстрелил. Савва побежал к огромной лиственнице, с которой широким поясом была снята кора, а на оголенной, чуть желтоватой заболони начерчен углем черный круг с яблочком посередине. «Не вижу!» — крикнул Савва от дерева. Подошли Порфирий с Петром Терешиным. Прибежал и сам Севрюков. Все четверо они стали внимательно оглядывать лиственницу, нигде ни малейшей царапины. «Имея в виду, третий выстрел», — строго сказал Порфирий Севрюкову. «Больше я не могу тебе дозволить. Поприцеливайся еще так, без стрельбы». «Так я, наверное, 100 000 раз прицеливался», — стал оправдываться Севрюков, и на его узком длинном лице с глубокими оспенными щербинками отразилось искреннее огорчение. «А пока выстрелом не проверишь». «А вот и проверил», — перебил его Петр. «Хватит, патроны нам нелегко достаются». «А если он револьвер этот вообще такой, пули разбрасывает», — заспорил Севрюков. «Чего я буду без конца и зря курком щелкать?» «Все так говорят, кто в цель попасть не может», — махнул рукой Порфирий. «Песенка знакомая». «Ну, попади ты сам из него», — запальчиво сказал Севрюков. Порфирий взял у него из рук револьвер и молча пошел от лиственницы. Он остановился, пройдя еще 10 шагов от того места, с которого стрелял Севрюков. Быстро поднял руку, щелкнул выстрел, и тут же коротким тупым звуком отозвалась лиственница. Савва помчался к дереву впереди всех. «Вот она!» — возгласил Савва, показывая пальцем чуть выше яблочка. «Пожалуйста, револьвер хоть куда!» Севрюков смущенно теребил кончик уха. «Черт его знает! Но буду еще прицеливаться!» Все в ряд уселись они на валежине. Позади них, усыпанный щебнем, круто поднимался откос горы, далеко внизу журчал ватчик. Хвойный молодняк стоял кругом плотной стеной. Открытой только и была небольшая лесная поляна, в конце которой высилась лиственница, служившая мишенью. Солнце давно опустило за гору, и желтые его лучи теперь ярко горели в вершинах сосен, росших на противоположном склоне распадка. «Однако нам пора и домой собираться», — сказал Петр. «Пока выйдем на Илань, смеркаться начнет». «Сейчас пойдем», — отозвался Порфирий и повернулся к Севрюкову. «Леонтий, что ты видишь перед собой, когда прицеливаешься?» «Как что?» — слегка недоумевая спросил Севрюков. «Пятнышко на дереве, ну и все дерево, конечно, видно». «Да...» Порфирий наклонился, намотал на палец верхушку какого-то прутика, вытащил его с корнем из земли. «Вот, пожалуй, в этом и вся твоя беда. Оттого ты и стреляешь плохо. Злости в тебе настоящей к своим угнетателям нет», — резко сказал он и встал. «Стреляешь ты просто в дерево, а не во врага своего. А у меня всегда так. Стану против такой лиственни, и мне не пятнышко на ней видится, а словно дуло ружья оттуда в грудь мне наведено. И если я первый не успею выстрелить и попасть, меня самого пулей срежут. Ты вот задумайся хорошенько над этим». «Порфирий правильно говорит», — поддержал его Петр. «Всегда надо помнить, для чего мы в стрельбе обучаемся. Не для баловства, не для развлечения». «Пуще буду стараться», — Севрюков покрутил барабан револьвера, пустые гильзы вытряхнул и втоптал их в землю каблуком, нестреленные три патрона положил в карман.